Он был похож на яркий свет, и он погас, и больше нет его привычного тепла. Кто, скажи, ну кто тебе сказал, что этот вечер будет мал, и чтоб напрасно не ждала, а ночь, а ночь темна. Брат, но даже он тебе не рад.